Приложение. Традиции анонимных алкоголиков. Духовный опыт. Первое. Традиции анонимных алкоголиков. Те, кто вступил в сообщество анонимных алкоголиков, ощутили, что значит сделать выбор между постоянной мукой и трезвостью, а часто между жизнью и смертью. Точно таким же образом сообщество анонимных алкоголиков может принести пользу огромному количеству алкоголиков, еще не знающих о его существовании. Поэтому ни одно другое сообщество мужчин и женщин не испытывало столь острой потребности в постоянном единстве и стремлении к действенности своих усилий. Мы, алкоголики, видим, что мы должны работать совместно и держаться друг друга, иначе большинство из нас в конце концов погибнет в одиночку. 12 традиций анонимных алкоголиков представляет собой, по мнению членов АА, наилучшие, основанные на практическом опыте, ответы на такие жгучие вопросы. Как АА может лучше всего работать? И каким наилучшим способом АА может сохранить единство и таким образом выжить? Далее 12 традиций АА представлены в так называемой краткой форме, в форме, в которой они в настоящее время обычно используются. Это сжатый вариант традиций АА, первоначально изложенных в 1946 году в развернутой форме. Поскольку развернутая форма более детальна и, возможно, имеет историческую ценность, она также приводится.